«Великий мастер», – прошептал Артем, наблюдая, как лицо наставника искажает гримаса. «Да», – Степан швырнул клинок на стол так, что тот воткнулся в дерево чуть ли не по самую рукоять. «Великий, великий», – ядовито подумал он. «А я что, неудачник, который даже ученика научить не может?» В подсобке, на полке, пылился его дневник. Тысячи страниц с расчетами, эскизами, пометками не работает. И все это – прах. Чужая работа за минуту перечеркнула его жизнь. «Слушай, хлопчик», – Степан схватил Артема за плечо. «Если этот барин еще зайдет, ты мне сразу доложи». «Понял, а что?» – ученик сморщился. «Вы же говорили, что он выскочка». «Понял», – старик тряхнул его так, что зубы клацнули. «Это не выскочка, это он замялся», – подбирая слово, которое резануло горло, – «гений». Артем кивнул, потирая ушибленное плечо. Степан отвернулся, чтобы скрыть дрожь в уголках губ. Всю жизнь он считал себя вершиной мастерства в этом захолустье. «А теперь, надеюсь, он еще придет», – думал он, глядя на дверь. «Пусть даже будет хамить и материться, пусть будет высокомерным, лишь бы показал, как это настоящее искусство делается». А клинок на столе тихо гудел, напоминая о том, что время старых мастеров подошло к концу. Промочив горло в ближайшей таверне, я тут же направился в обитель современных ростовщиков. Банк «Имперский рок» встретил меня стерильным блеском мраморных полов и надменным скрипом перьевых ручек клерков. Я подошел к окошку с табличкой «Кредиты и вклады», где сидел молодой человек в идеально отглаженном жилете. Его лицо светилось той наивной уверенностью, которую дают только 3 года работы и вера в то, что клиенты – существа медлительные и послушные. «Мне закрыть кредиты», – сказал я, включая смартфон. Экран вспыхнул голограммой с печатью ордена клинков. «Ваши документы», – клерк протянул руку, даже не подняв глаз от бумаг. «Пока я шел сюда, я успел разобраться во всех тонкостях работы своего гаджета. Даже несколько полезных приложений скачал. Уже в системе. Лев Морозов. Кредиты 457 и 458. Пальцы клерка замелькали по клавиатуре. Через секунду его брови поползли к линии идеально уложенных волос. «Кредиты оформлены сегодня в 9:47 утра, а сейчас 16:12. Вы хотите погасить их полностью через 6 часов? А что, есть ограничения по скорости?» Я усмехнулся, проводя пальцем по экрану. Голограмма перенесла сумму со счета на кредитный договор. Но сумма в 1-2 миллиона. Клерк замер, уставившись на цифры. «Вы понимаете, что проценты за досрочное погашение?» «Процентов нет», – перебил я. «Читайте пункт 4.2 вашего же договора. При оплате в день оформления комиссия аннулируется. Вы же не думали, что кто-то будет так торопиться?» Клерк побледнел, как призрак, и схватился за кнопку вызова управляющего. Тот явился через минуту, мужчина лет 50 с усами, напоминающими щетки для чистки труб. «В чем проблема, Петр?» – спросил он, но тут же увидел мой смартфон. Экран уже показывал печать «Одобрено» поверх договора. «Мы не можем принять оплату без проверки», – начал управляющий, но его голос дрогнул, когда Плюм, сидевший у меня на плече в виде белки, прыгнул на стойку и начал грызть дерево. Никто его не видел, но неприятное ощущение возникло у обоих. «Проверка», – я щелкнул пальцами, и документ замигал бледным светом из экрана. «Ваш банк сам подключен к системе клинков. Деньги уже у вас. Или вы хотите сказать, что орден – ненадежный плательщик?» Управляющий проглотил комок гордости, будто это была жаба. «Все в порядке. Сделка завершена», – он кивнул клерку, который уже напоминал человека, пережившего встречу с призраком. «Отличного дня», – ухмыльнулся я, выключая смартфон. «Кстати, отвратительный сервис. Даже кофейку не предложили». Плюм, прыгнув обратно на плечо, превратился в ворону и каркнул, будто смеялся. Управляющий поправил галстук, пытаясь сохранить лицо, но его усы нервно дергались. «Банкиры», — подумал я, выходя на улицу, — «всегда думают, что время работает на них, а я просто не люблю долги». На смартфоне мелькнуло уведомление. «Остаток. 50.000. Следующая цель. Ремонт особняка». В банковском приложении присутствовали удобные функции. «Пора браться за молоток», — мысленно усмехнулся я, присаживаясь на седло своего металлического коня. Заведя мотор, я неторопливо двинулся по дороге. Покинув город, я почувствовал прикосновение соленого ветра на своих волосах. Наслаждение путешествием на новеньком мотоцикле не продлилось долго. Спустя несколько минут я уже был дома. Особняк встретил меня запахом жареной дичи и едва уловимым ароматом свежего воска. Видимо, Настасья надраивала паркет, пока меня не было. Она вышла из кухни, держа в руках тарелку с дымящейся грудинкой, и лицо ее расплылось в улыбке. «Вернулись, барин. А я уж думала, вы до ночи пропадать будете». Порция оказалась вдвое больше обычной. Наверное, девушка догадалась, что после банка я проголодаюсь, как волк. После обеда я отправился в баню, которая примостилась у покосившегося забора за домом. Я давно хотел ее опробовать. Плюм, как всегда, не упустил случая пошалить. Превратился в выдру и нырял в бочку с холодной водой, брызгая во все стороны. Пар от каменки смешивался с его визгом, и на мгновение я почти забыл о кредитах, банкирах и прочей суете. Высушившись и переодевшись, я начал обход особняка. Полы скрипели по-новому, Настасья явно залила их воском до блеска. В гостиной уже висели новые шторы, а в углу стояли новенькие вазы. «Начну с подвала», – пробормотал я, спускаясь по узкой лестнице. Деревянные ступени поскрипывали под ногами, а воздух становился прохладнее с каждым шагом. Подвал встретил меня привычным полумраком. Полки с консервацией, старые сундуки, запах сырости и земли – ничего не изменилось с прошлого раза. Я провел рукой по каменной стене, чувствуя шероховатость кладки. «Здесь будет сердце системы защиты дома», – мысленно набрасывал я план. «Стеллажи вдоль стен, алтарь для кристалла смерти в отдельной комнате. Нужно укрепить пол, иначе големы провалятся. И освещение. Эти свечи никуда не годятся». Я достал смартфон, чтобы сделать заметки. Плюм, превратившись в светлячка, сел на экран, будто пытался подсветить текст. «Не мешай», – усмехнулся я, смахивая его. «Ладно, первым делом – очистить помещение. Потом защитные руны на стены. И только потом кристалл». В углу, заваленном ящиками, я заметил старую дверь, ведущую в подсобку. Когда-то там хранили вина, но теперь она пустовала. Можно расширить подвал в эту сторону. Големы справятся за одну ночь. Главное, не задеть фундамент. Плюм, уставший от скуки, превратился в кота и начал гонять паука по полу. Я вздохнул, глядя на его проделки. Ладно, пора хоть что-то сделать. С этими словами я направился ко входной двери. Я положил ладонь на старую ручку, ощущая шероховатость древнего дуба. Плюм, проглотив паука, свернулся у моих ног в виде огненного хорька и поднял голову, чувствуя знакомый зов. «Пора добавить нам компанию», — усмехнулся я. Мои пальцы вспыхнули синевой духовной энергией, а Плюм выпустил из пасти золотистый луч, вплетаясь в магический поток. Древесина затрещала, оживая под нашей силой. Старая ручка отвалилась, и на ее месте выросла новая, не железная, а словно слепленная из самой тени. Она извивалась, принимая форму сжатого кулака, а затем обрела детали. Суставы, ногти, даже шрамы на костяшках. «Кто без стука, получит по зубам», – провозгласил я, выжигая руну прямо в воздухе. Знак врезался в дверь, заставив ее дрогнуть. Плюм фыркнул, и искра из его шерсти вплелась в заклинание. Теперь ручка дышала энергией, пульсируя как живая. «Проверим», – щелкнул я пальцами. Из коридора донесся шорох, Настасья несла белье. Ручка дернулась, разжалась и рявкнула хриплым голосом. «Пошла на сволочь, не видишь, частная собственность». Молния, тонкая как игла, вырвалась из кулака и ударила в пол, оставив дымящуюся метку. Настасья вскрикнула, уронив корзину, а Плюм закатился от смеха, превратившись в клубок искр. «Работает», — кивнул я одобрительно, — «только мат подредактировать надо». Ручка в ответ показала средний палец, и новая молния прожгла потолок. «Или нет», — вздохнул я, глядя на дымящуюся дыру. «Так будет даже лучше». Но на этом я решил не останавливаться. Чувствуя вдохновение, я прошел в центр подвала. Швырнув плащ на стул и опустившись на колени, я почувствовал, как холод каменного пола въелся в кости. Перед моим внутренним оком глубоко внизу находилась куча глинистого слоя. Рядом поблескивал мешок кварцевого щебня. Плюм, извиваясь огненным червем вокруг запястья, оставлял на руке золотистые завитки, его любимый способ подбадривать меня перед ритуалом. «Надо бы и свою строительную бригаду организовать», – проворчал я, проводя ладонью по каменным плитам. Сила ударила в глину с шипением, будто попала на раскаленную сковороду. Одна из плит треснула, и на поверхность вспенилась земляная жижа. Материал задымился, сжимаясь и пульсируя под пальцами. Я вдавил в массу щебень и начал лепить. Тонкие пальцы сами знали движение. Грубые торсы, плечи как валуны, ноги столбы. Лопаты вместо рук собрал из осколков кварца, спаяв их взмахом ладони. На каждом лбу вывел ногтем руну послушания, на спине – неприкосновенности. Чтобы не лезли к стене, мысленно повторил заклятие, вдавливая символы глубже в глину. Первого голема ткнул в лоб, изумрудные глаза вспыхнули тускло, как подземный мох. «Ройте!» – вглубь и вширь, приказал, чувствуя, как нити контроля впиваются в сознание. «Но вот эту стену, даже не дышать в ее сторону!» «Поняли?» – они заурчали в ответ. Земля поддалась их лопатам, как теплый воск. Через минуту от пола осталась лишь яма, уходящая в кромешную тьму. Я стоял, прислонившись к балке, пока голова не перестала плыть. Магия големов высасывала силы хуже пиявок, даже веки свинцом налились. «Завтра займусь кристаллом», — буркнул себе под нос, плетясь в свою комнату, к кровати. Плюм уже мурлыкал у ног, переливаясь синевой, а снизу все глубже уходил скрежет лопат. Прикрыв глаза, я видел их словно сквозь землю. Каменные спины, вспышки изумрудных глаз. Пока не дрогнуло что-то на краю сознания, резкая боль, будто ножом по нерву. Вскочил, прислушиваясь к гулу под полом. Големы замерли. Один, тот, что правее, дергал обрубком руки, где лопата испарилась в дымке. Каменная крошка на несущей стене осыпалась, но кладка выдержала. «Обходите стороной», — прошипел я в пустоту, сжимая дрожащие пальцы. Земля снова застонала, но теперь ритм копки изменился, осторожный, огибающий. Я залез в постель, надеясь, что быстро усну, но каждый удар лопат отдавался в висках, а алые руны пульсировали под веками, даже когда я закрывал глаза. Глава 14. С первыми лучами солнца я лениво приоткрыл глаза. Потолок был все тем же, старинные деревянные балки, чуть потемневшие от времени. Шторы слегка колыхались от утреннего ветерка, а в комнате разносился аромат свежего хлеба и чего-то жареного. Сладко потянувшись, я встал с кровати и направился к зеркалу. «Ну что, красавец, новый день, новые свершения». В ответ из зеркала на меня уставился холеный юноша с растрепанными волосами и легкой тенью под глазами. «Надо бы привести себя в порядок». Я умылся холодной водой, прогоняя остатки сна, затем аккуратно пригладил волосы и оделся. Пока занимался собой, Плюм уютно растекся по подушке, слегка посапывая. Видимо, этот паразит опять где-то бродил ночью. «Вставай, ленивец, завтракать идем». Плюм недовольно завозился, сменил форму на маленького кота и зевнул так, будто ему одному достались все тяготы этого мира. Спустившись вниз, я застал за столом Матвея Семеновича и няньку. «Доброе утро, сударь», — сухо произнес мужчина, уже допивая свой чай. «Доброе-доброе», — отозвалась его спутница, с улыбкой накладывая себе кашу. Я сел за стол и налил себе кофе. Настасья все еще возилась на кухне, но завтрак уже был готов. Свежеиспеченный хлеб, яйца, тушеные овощи. «Как вам тут живется?» — спросил я, разламывая хрустящую корочку. «Место хорошее, уютное», — сказала нянька. «А вот хозяйства тут почти не осталось, но я потихоньку все обустрою». Матвей Семенович поправил очки. «Что касается меня, то дом вполне пригоден для жизни, хотя, признаться, мне не хватает городской библиотеки». «Не беда, организуем тебе библиотеку, не переживай». Он лишь скептически хмыкнул, но я видел, что это его немного обнадежило. После неспешного завтрака я вытер губы салфеткой и встал. «Я в подвал, у меня там дела». «Какие дела, сударь?» С подозрением поинтересовался Матвей Семенович. «Важные, не отвлекать». И пока они переглядывались, я направился вниз. Подойдя к двери, ведущей вниз, я потянул за дверную ручку, но тут же отдернул руку. «Да чтоб тебя, опять ты!» — раздался хриплый голос с легкой осиплостью. «Доброе утро тебе тоже». «Какое, к чертям, утро? Меня всю ночь кто-то отвлекал, бродит тут всякие». «Я тебе что, девица легкого поведения?» Я закатил глаза. «Ты дверная ручка, а в доме куча народу. Смирись с этим». «Сам смирись, щенок». Рассмеявшись, я все же открыл двери, не обращая внимания на продолжающееся ворчание артефакта, начал спускаться вниз. То, что я увидел в подвале, заставило меня довольно кивнуть. «Ну, молодцы, работали, не покладая хаем рук. Големы, которых я создал вчера, отлично справились со своей задачей. Подвал, который раньше был сырым и унылым, теперь значительно увеличился в размерах. Появились отдельные комнаты, аккуратно отделенные друг от друга». «О, хозяин!» – пробасил один из големов, отрываясь от работы. «Мастер доволен», – подхватил второй, явно гордясь результатом. Я довольно похлопал одного по плечу, чуть не сломав себе руку о его спину. «Вы хорошо потрудились. Дальше разберусь сам». Големы согласно закивали, а я направился в одну из новых комнат, которая интересовала меня больше всего. Глиняная дверь вела в идеально ровное помещение, стены которого оставалось укрепить магическими рунами, что я в принципе сразу и сделал, благо при должном опыте дело было недолгим. Я осторожно достал кристалл смерти из пространственного артефакта. Кристалл источал зловещее сияние, от которого даже воздух вокруг дрожал, словно от холода. Осторожно поместив его в центр комнаты, я наблюдал, как магические руны на стенах вспыхнули, активируясь. Они мерцали то алым, то ледяным синим, удерживая ауру кристалла внутри. Без этих мер предосторожности его сила начала бы растекаться по всему поместью, и тогда, пришлось бы объясняться с местными магами и хоронить случайных жертв. Но мне нужен был контролируемый источник энергии, а не локальный апокалипсис. Я вздохнул, готовясь к ритуалу. Сжав левую руку в кулак, я ногтем большого пальца проколол кожу на указательном. Кровь капнула на каменный пол, и тот сразу откликнулся. По полу поползли тонкие линии узоров, впитывая мою энергию. «Живи, дыши, гори», – прошептал я, активируя первую фазу. Кристалл отозвался. Его свет стал резче, словно внутри что-то очнулось. В правой руке у меня уже появился кинжал, подготовленный заранее, с выгравированными на лезвии знаками силы. Я провел им в воздухе, оставляя за собой искрящиеся следы, словно писал на пустоте. Каждый символ зависал в пространстве и вливался в кристалл, как если бы я вплетал его в саму структуру артефакта. «Ты больше не дикарь, ты источник, ты служишь мне». Кристалл вздрогнул, и комната завибрировала, словно ее стены сдерживали несущуюся наружу бурю. Оставалось самое важное. Я откинул голову назад, вдыхая полной грудью, и с силой выдохнул. А вместе с воздухом вырвался едва уловимый поток моей личной энергии, сгусток артефакторской силы. Он врезался в кристалл, будто молния в дерево. Мгновение, и кристалл, ранее зависший в воздухе, начал вращаться. Медленно, затем быстрее, быстрее. Его сияние уже не разливалось хаотичной аурой смерти, а собиралось в упорядоченный поток энергии, который я мог использовать. «Вот так, теперь ты будешь работать на меня». Я провел рукой, дотрагиваясь до магических нитей, исходящих из кристалла. Они загудели, оживая. «Готово. Теперь у меня есть личный аккумулятор энергии для моих творений». Я поднялся из подвала, ощущая приятное удовлетворение от проделанной работы. Кристалл смерти теперь мог питать систему артефактов, и настало время протестировать его в деле. «Голем, ко мне!» — крикнул я, и спустя мгновение из соседней комнаты выкатился мой боевой утюг. Его чугунное тело глухо лязгало при каждом движении, а пара раскаленных до красна пластин на боках добавляли ему устрашающий вид. «А теперь ты, старая перечница!» — обратился я к дверной ручке, что тут же издала смачный звук, словно плюнула. «Я тебе не служанка, чтоб по первому зову скакать, молокосос!» Раздалось от двери, но, тем не менее, магический механизм активировался. Я вытянул ладонь вперед и мысленно изменил поток энергии, переключая их с плюма на кристалл смерти. Магические линии, которые ранее питались безобидной энергией моего питомца, теперь загорелись ледяным, мертвенным светом. Утюг вздрогнул. На его поверхности появились тонкие магические знаки, похожие на инеевые узоры, и от него стало веять холодом. Вместо нагревательных пластин теперь мерцали черные, как ночь, острия, которые могли замораживать даже металл. «Вот это я понимаю, боевой режим. Теперь ты не просто раскаленный чугун, а настоящий ледяной ужас. Хе-хе». Я повернулся к дверной ручке. Ее новая способность проявилась сразу. Стоило мне приблизиться, как от ручки потянуло некромагической аурой. Теперь любой, кто взялся бы за нее без моего разрешения, испытал бы мощный разряд парализующей смерти. «Ну, что скажешь, старая мразь?» — ухмыльнулся я. «Охо-хо, теперь-то я могу отправлять всяких неучей на тот свет. Прощайся с пальцами, если схватишь меня не так, как надо». «Прекрасно, работайте». Отключив боевые режимы, артефакты вернули себе прежний вид. Я же, с чувством выполненного долга, отправился к Григорию. Старик был в своем стиле, стоял у окна, заложив руки за спину, и выглядел так, словно собирался издать важнейший указ в своей жизни. «Григорий, как дела с бригадой строителей?» «Уже едут, господин барон. Скоро будут у поместья». Я кивнул, обдумывая следующий шаг. «Стройка — дело хорошее, но мне требовалось место для мастерской. В доме ее размещать я не хотел. Во-первых, слишком опасно. Во-вторых, я не хотел, чтобы кто-то влезал в мои дела. В подвале же было слишком мало места, а для создания моих произведений искусства нужна была просторная и надежная лаборатория. И тут мне в голову пришла идея. Недалеко отсюда, буквально в 10 минутах езды, находилась гора. Место уединенное, защищенное от лишних глаз, с прочной скалистой породой, в которой можно было выдолбить хоть настоящую крепость. Решено. Я вытащил из кармана ключ от моего железного зверя. Запустив двигатель, я ощутил, как подо мной завибрировала мощь. «Ну, малыш, покажи, на что ты способен». Григорий только вздохнул, наблюдая, как я рванул с места, оставляя за собой шлейф пыли и магических искр. Дорога к горе была, скажем так, средней паршивости. Каждая кочка в ней норовила выбить дух даже из моего Грамли Дэвидсона, но я был к этому готов. Подвеска выдержала. Я остановился у подножия, заглушил двигатель и поставил мотоцикл на подножку. «Плюм, займись разведкой». Мой верный питомец, до этого уютно свернувшийся клубком у меня на плече, мгновенно преобразился в бесформенное облако темного тумана и, плавно поднявшись, устремился наверх. Я закрыл глаза и сконцентрировался, используя зрение плюма. Гора была огромной. Она уходила вверх, теряясь в легкой дымке, а ее склоны покрывала редкая растительность и каменные выступы. Несколько крупных расщелин указывали на наличие пещер, возможно, даже глубоких. Но был и минус. Часть горы не принадлежала мне. Официальные границы поместья заканчивались примерно на середине склона. Я ухмыльнулся. Маленькое недоразумение. Разберемся. Сейчас же мне нужно было организовать работы. Я вытянул руки вперед, создавая магические печати в воздухе. Они засветились ледяным голубым светом, пока я произносил формулу создания. Из камня, железа и пыли, восстаньте, мои слуги. Вибрация прошла по земле, и из нее стали выползать големы. Каменные исполины разного размера, с массивными конечностями и ярко светящимися глазами. Ваша задача – создать мастерскую, но без лишнего шума. Големы застыли, обрабатывая команду, затем молча двинулись к горе. Мне необходимы были специальные узконаправленные помещения, что големы не смогут воспроизвести, однако общий посыл задать у меня получилось, а нужны мне были как минимум. Главный зал мастерской – просторное помещение с высокими потолками и усиленными стенами, где я мог бы работать над созданием артефактов. Кузница, оборудованное место с печами и наковальнями, адаптированными под магическую обработку металлов. Алхимическая лаборатория, необходимая комната для экспериментов с магическими реагентами, ядами и зельями. Комната зачарования, окруженная рунами комната, где артефакты можно заряжать магией без риска разрушить все вокруг. Секретная комната для исследований, отдельное помещение, защищенное магическими печатями, где я мог бы работать над самыми опасными экспериментами. Хранилище материалов, укрепленная комната, где можно было бы безопасно хранить редкие металлы, кристаллы и другие ресурсы. Тир и тренировочная зона, место для тестирования боевых артефактов, где можно было бы испытать их мощь без страха разрушить всю мастерскую. Големы уже принялись вгрызаться в гору, высверливая скрытый вход, который снаружи был бы почти незаметен. Для поддержания этих созданий пришлось потратить собственную энергию, слишком уж много они требовали. Я сложил руки на груди, наблюдая за процессом. Осталось лишь решить вопрос, куда складировать лишние камни, что появится при рытье помещений. Однако была у меня одна идейка. Усмехнувшись, я отдал големам приказ складывать мусор на земле моего соседа. Каменные создания синхронно развернулись и начали методично переносить выдолбленные куски скалы за границу моего владения. Григорий бы не одобрил, пробормотал я, любуясь процессом. Впрочем, меня это не особо беспокоило. Последним штрихом было создание незаметных и быстрых артефактов в виде зверушек, что смогут обеспечить незаметность големам-увольням. При обнаружении посторонних людей они дадут им команду затаиться и ни в коем случае не попадаться никому на глаза. Закончив все дела на горе, я сел на мотоцикл и отправился обратно в поместье, в которое уже должна была приехать бригада строителей. И так оно и оказалось. Подъезжая к особняку, я увидел группу мужчин. Я мощно выкрутил руль, занося мотоцикл в эффектном торможении прямо перед особняком. Колеса прочертили по гравию резкие полосы, поднимая пыль, и я довольно усмехнулся, ощущая на себе ошарашенные взгляды строителей. Григорий уже беседовал с мужчиной в крепкой рабочей одежде, видимо, главным в этой бригаде. Заметив меня, Дворецкий коротко покачал головой, видимо, уже предчувствуя, что я устрою. Я спрыгнул с мотоцикла, хлопнул Григория по плечу и с уверенной грацией хозяина положения повернулся к строителю. «Итак, господа», я хлопнул в ладони, привлекая внимание, «у меня есть для вас работа, грандиозная работа». Мужчина, очевидно привыкший к капризам заказчиков, лишь хмуро кивнул, но его рабочие переглянулись, явно заинтересовавшись. «С чего начнем?» – спросил он, скрестив руки. Я обвел особняк жестом. «Сначала, полный ремонт здания. Подробности, крыша, менять полностью, никаких латок, никаких полумер. Полы, заменить, паркет должен быть добротный, выдержанный. Фасад, реставрация, но не просто заляпать трещины, а сделать так, чтобы особняк сиял, как новый». Мужчина присвистнул. «Ха, ну, барон, работы-то тут на месяц». Я хмыкнул. «На две недели, и никаких но». Бригадир хотел возразить, но, взглянув на меня, промолчал. Видимо, понял, что спорить бессмысленно. Я кивнул в сторону старого сарая. «Дальше. Сарай сносим. Вместо него нужен капитальный каменный склад. Просторный, прочный, с хорошей вентиляцией и толстым фундаментом. И, естественно, надежные двери. Вы оружие хранить собрались?» — прищурился строитель. Я усмехнулся. «Почти. Давайте считать, что это мой маленький секрет». Бригадир недоверчиво покосился на Григория, но Дворецкий лишь покорно вздохнул. «Все так, лучше просто не спрашивайте». «Хорошо», — наконец кивнул мужчина. «Материалы будете закупать сами или нам этим заняться?» «Вы. Мне нужен результат, а не беготня по поставщикам. Все должно быть по высшему разряду. Оплата?» Я небрежно махнул рукой. «Деньги, тлен. Работа будет оплачена. Аванс вам выдаст Григорий», — повернувшись к Дворецкому, добавил, «займись этим». Дворецкий устало прикрыл глаза, но поклонился. «Как прикажете, барон». Бригадир разом смягчился, аванс явно сделал свое дело. «Ну, с таким подходом мы сделаем все в лучшем виде, можете не сомневаться». «Вот и прекрасно». Уже уходя, я вдруг остановился, будто вспомнив нечто важное. Развернулся, снова посмотрел на строителей и хитро прищурился. «Ах да, еще один момент». Бригадир, уже отдавший какие-то указания своим людям, вопросительно поднял брови. «Что еще?» Я медленно провел рукой в воздухе, указывая на особняк. «Ни в коем случае, и подчеркиваю, ни в коем случае не трогайте дверную ручку, что ведет в подвал». Наступила гробовая тишина. Строители переглянулись. «Почему?» Я ухмыльнулся, чуть склонил голову и таинственно прищурился. «Если тронете, узнаете». Плюм, сидящий у меня на плече, предусмотрительно захихикал. Бригадир откашлялся, махнул рукой своим людям. «Так, парни, слышали? К черту эту ручку. Даже не смотрим в ее сторону». Строители кивали с явным беспокойством, а один даже перекрестился. Я довольно усмехнулся, ни капли не веря его словам. Работа в особняке кипела. Строители заменяли гнилые балки, штукатурили стены, укладывали новые полы. Все шло своим чередом, пока кто-то не вспомнил слова барона. «А ведь интересно, что с той ручкой-то?» — задумчиво протянул один из рабочих, протирая пот со лба. «Да ну ее, мало ли что!» — отмахнулся другой. «Может, барон просто шутит, или она под током, а может, там призрак?» Разговор постепенно перерос в спор, пока один из рабочих, здоровенный детина по имени Колян, не выпятил грудь и ухмыльнулся. «Слабаки, да обычная дверная ручка, что ей будет? Спорим, ничего не случится? Ты чего, правда тронуть ее хочешь?» — зашептал кто-то. «А чего бы и нет». Остальные переглянулись, а потом хором зашептали. «Ну давай, попробуй». Толпа заинтересованно двинулась за Коляном. Они подошли ко входу в подвал, и вот она, зловещая ручка. Ничем не примечательная, но от чего-то от нее веяло чем-то нехорошим. Колян фыркнул. «Вот увидите, ничего не будет». Он тянет руку, и... бум! Громовой голос смачно выдал. «Руки убрал, дебил». Колян, не ожидавший такой подлости от неодушевленного предмета, от ужаса подпрыгнул на месте, взмахнул руками, поскользнулся и с грохотом упал на пятую точку. «Пшел отсюда, шелупонь двуногая!» Из ручки раздался жуткий хохот, да такой, что у всех волосы встали дыбом. «Мамке пожалуйся, отвали от меня!» Бум! Из замочной скважины вылетела магическая искра и дала Коляна по лбу. «Ай!» — взвизгнул он, отползая на карачках. Остальные, потеряв всякую смелость, разом бросились бежать. «Я же говорил, не надо! Вон отсюда! Чё это было? Барон что, посадил туда демона. На выходе толпа в панике споткнулась друг о друга и, как домино, завалилась на пол. Тем временем дверная ручка хихикнула и протяжно выдала: «Идиоты!» С этого дня подвал обходили десятой дорогой. Глава 15. После встречи со строителями я сразу же направился в свой кабинет. Григорий, заметивший мое направление, увязался следом. Как раз-то он мне и был нужен. Мне хотелось навести порядок в бумагах и долговых расписках. Кабинет встретил меня угрюмой стариной. Лучи заходящего солнца пробивались сквозь потрескавшиеся витражи, рисуя на дубовых панелях кроваво-багровые узоры. Тяжелые портьеры, некогда алые, теперь напоминали запекшуюся кровь. Воздух густел от запаха старого пергамента, воска и чего-то кисловатого. «Начинаем археологические раскопки. Гриша», я швырнул первую попавшуюся мне пачку документов на резной стол, отчего в углу взметнулось облако пыли. Дворецкий вздрогнул. Его тень на стене изгибалась гротескно, будто пыталась сбежать от этого задания. «Согласно привычке вашего покойного отца, все долговые обязательства хранятся в верхнем ящике секретера», – пробормотал он, тыча тростью в чудовище из красного дерева с десятком потайных отделений. Я потянулся к этому коробу. Дерево застонало, когда я потянул за ручку. Ящики один за другим стали выдвигаться сами, выплевывая кипы пожелтевших бумаг. Один документ, обернутый в красный шелк, упал к моим ногам. Договор о вечной верности и выплате десятины подписано в лето 7432 от сотворения мира, прочел я вслух, разворачивая пергамент. Интересно, этот долг еще актуален? Кто наш кредитор, кому мы клялись в верности? Григорий побледнел, будто увидел призрака. Пожалуйста, господин, не порвите. Это договор о верности императорскому дому. Я фыркнул, швырнув пергамент обратно в ящик. Спустя несколько минут мы уже сидели по колено в бумажном море. Каждая папка преподносила сюрпризы. Счет за поставку артефактной кольчуги ко двору Николая IV. Экземпляры оказались плохого качества и склонными к окислению. Уплатите штраф в 20.000 за невыполнение надлежащих условий. Исковое заявление от гильдии алхимиков. Артефактные нагревательные колбы потрескались по дороге. Уплатите штраф в размере 10 тысяч за порченный товар и наши издержки. Претензия от какого-то сибирского дворянина. Несанкционированная вырубка высококачественной лиственницы в количестве 100 штук. Уплатите штраф в размере 100 тысяч. Вот это экземпляр. Я расстелил на столе карту размером с парусник. Чернильные линии извивались, образуя контуры поместья. Залоговая расписка 2025 года. В случае невыплаты 250.000 рублей. Права на Морозовку переходит Караваеву, закончил Григорий, нервно поправляя пенсне. Караваев. Кто он? Бизнесмен. Кивнул Дворецкий. Самый влиятельный в Крыму. ХМ. Не вдаваясь в подробности, ухмыльнулся я. Мои предки были веселыми ребятами, которые наворотили тут дел. Придется исправлять. Проворчал я, сворачивая папку. Лист острым краем оцарапал мне палец. Когда солнце за окном перекатилось в зенит, мы добрались до других долгов. Папка с гербом князя Воронцова излучала холод. Лед кристаллизовался на ее металлической застежке. 3 миллиона. Срок – 2 месяца. Я провел ножом по замку, и тот зашипел, как раскаленное железо в воде. Интересно, что будет, если просрочим? Григорий достал из жилетного кармана смятый листок. Это потомственные боевые маги воды и льда. Очень могущественный род. По статье 15 уложения о дворянских долгах. Выбрось эту ерунду. Я выхватил у него бумагу и прикипел взглядом к тексту. В случае неуплаты, конфискация имущества, лишение титула, передача должника в тюрьму для бывших дворян. Оригинально, я дунул на документ. Ты мне несколько минут назад говорил, что кто-то давно желает выкупить наше поместье с деревней. Кто наш доброжелатель? Дворецкий достал фотографию. Мужчина в костюме тройки, с суровым лицом и холодными глазами. Не думаю, что это совпадение, но все тот же Глеб Караваев. Владелец очень многих предприятий и заводов. Григорий понизил голос, хотя мы были одни. Говорят, его люди убеждают должников через, как бы это сказать, телесные аргументы. На фотографии Караваев вдруг подмигнул. Или мне показалось. Я швырнул снимок на стол и принялся дальше разгребать бумаги. Когда часы пробили 6, я наконец поднялся из-за стола. Ноги онемели, в глазах плавали безжалостные цифры. Даже Плюм, обычно неугомонный, спал клубком на бюсте Данте, пуская пузыри из сизого дыма. Итак, резюме, я пнул ногой гору документов. Долги дворянам, аппетиты мафиози и пара десятков мелких кредиторов. Григорий, бледный как мел, кивнул. В точности. Значит, план такой. Я подошел к окну, глядя на темный лес. Где-то там, за ним стоял Севастополь с его барами и набережными. Сначала разбираемся с Караваевым, потом с Воронцовыми. И далее, по порядку. Я хрустнул шеей и потер лоб. Голова гудела, будто в ней танцевали големы с молотами. Даже Плюм косился на меня сукоризной, его хвост нервно подрагивал. «Все, Гриша», — махнул я рукой, — «если еще минуту проведу среди этих бумаг, превращусь в архивную пыль». Дворецкий поправил очки, за которыми прятались глаза, похожие на два потухших фонаря. Его голос дрогнул. «Куда изволите? В портал? На охоту? Или...» Он замялся, словно боялся произнести слово «бар». «В город. Отдохнуть». «От отдохнуть?» Григорий произнес это так, будто я объявил о полете на Луну, и это при таких-то долгах. Не дожидаясь других комментариев, я схватил с вешалки плащ и отправился во двор. Воздух пах дождем, морем и обещанием свободы. Бросив взгляд на два мотоцикла под навесом, я не сдержал улыбки. Оседлав своего старого друга, я повернул ключ зажигания. Громли Дэвидсон взревел, срываясь с места так, что гравий под колесами взметнулся фейерверком. Ветер выбил из головы остатки сонливости, но не смог смыть усталость, она висела тенью, как назойливая муха. Городские огни Севастополя мерцали вдали, словно россыпь украденных звезд. Спустя несколько минут я уже был в городе. Проезжая мимо площади Игнатия, я резко затормозил. На стене старинного здания с колоннами, напоминавшего замок из сказки, алела афиша. Театр «Зеркало души», вечерний спектакль, «Сны в летнюю ночь», начало в 19:00. Рядом висел портрет актрисы, женщина с лицом, словно высеченным из мрамора, и глазами, в которых тонули целые миры. Надпись гласила: «Людмила Вересова, Титания, королева фей». «Театр», — пробормотал я, ощущая странное покалывание в груди. «В моем мире такого не было, лишь бродячие труппы, разыгрывавшие похабные сценки на ярмарках. Но здесь...» Плюм, превратившись в крохотного дракончика, уселся на руль и фыркнул дымом в сторону афиши. «Не нравится?» Я ткнул его в брюшко. «А я пойду. Может, научишься ценить прекрасное». Театр «Зеркало души» напоминал гигантский ларец, забытый древним магом. Готические шпили впивались в небо, словно пытаясь проткнуть саму ночь. У входа стояли две каменные гарпии, их крылья были сложены, а в пустых глазницах горели синие огоньки. Билетерша в черном платье с кружевным воротником протянула мне программу. Бумага пахла полынью. «Осталось последнее место. Первый ряд, номер 7», — сказала она, и ее голос звучал так, будто доносился из-под земли. «С вас 100 рублей». Я перевел деньги и прошел внутрь. Нужный мне зал встретил меня гулом, напоминающим шум подземной реки. Хрустальные люстры, подвешенные к потолку в виде созвездий, мерцали тусклым светом. Бархатные кресла, вышитые серебряными нитями, тихо поскрипывали между собой, когда я прошел к своему месту. Рядом сидела старуха в вуале, от которой пахло ладаном и скорой смертью. Она повернула ко мне лицо, покрытое паутиной морщин. «Вы новенький. Интересно, долго продержитесь?» «До конца спектакля, надеюсь», — ответил я, но она уже отвернулась, зашептавшись с мужчиной, сидящим рядом. Занавес поднялся с шелестом крыльев гигантской бабочки. Сцена погрузилась в синеву лунного света. Титания вышла из тумана. Людмила Вересова. Ее платье, сплетенное из серебряной паутины и звездной пыли, переливалось тысячами оттенков. Голос, колокольчик, упавший в родниковую воду. Спор, раздор, коварство, все это бури в нашем летнем сне. Я замер. Это была не игра, это была магия. Шут, прыгавший за ней, оказался не человеком, его лицо менялось с каждым смехом. То юноша с ямочками, то старик с лысым черепом. Он швырял в зал шарики света, которые взрывались тихим смехом, оседая на плечах зрителей. «Любовь глазами дурака видит то, что является обманом», — крикнул он, и фраза ударила меня в грудь, как забытое заклинание. Оберон, король-фей, появился в вихре осенних листьев. Его плащ был сшит из шкур загадочных зверей. Когда он произнес: «Сердце, лучший компас в мире иллюзий», воздух сгустился, и я увидел себя. Себя из прошлого, артефактора, швыряющего руны в лицо врагам, но теряющего что-то с каждой победой. Во втором акте случилось необъяснимое. Когда Титания влюбилась в сумеречного принца, зал наполнился запахом роз. Актриса обняла возлюбленного. «Это же какая-то феерия», — прошептал я, чувствуя, как Плюм дрожит у меня в кармане. Старуха рядом захихикала. Они всегда платят цену. Играющие в любовь всегда страдают. На сцене зажглись звезды, настоящие, вырванные из небесной вышивки. Одна упала в зал, прожгла бархат и застряла в полу, шипя. Никто не шелохнулся. Так было задумано. Финал обрушился как гроза. Титания, Оберон, шуты и жертвы сплелись в танце, где каждый шаг был проклятием или благословением. Когда занавес упал, я сидел, вцепившись в подлокотники. Ладони были мокрыми, в ушах звенело. «Система Станиславского», — прошептала старуха, исчезая в толпе. «Они не играют, они проживают». Духовные силы, истощенные порталами, наполнились вновь, но не магией, а чем-то иным, горячим, живым, пульсирующим. Это был катарсис. В гардеробе ко мне подошел человек в изысканной и утонченной маске. Его голос звучал, будто сквозь слои воды. «Вам понравилось?» «Это был не спектакль, это ритуал», — искренне сказал я, замечая, как тени под его маской шевелятся. Он рассмеялся. «Все, что истина, — ритуал. Завтра приходите на Гамлета. Призрак обещает быть очень убедительным». На улице я долго смотрел на афишу. Идея родилась внезапно, как вспышка. Маска, усиливающая своего обладателя, катализатор магии и физических способностей, но не простая, артефактная. Вот почему я всегда любил культурные мероприятия. Они не только питали душу силами, но и приносили вдохновение. Плюм вылез из кармана, чихнул и показал мне язык. Не нравится? Я потрепал его по загривку. Зато теперь я знаю, какой аксессуар смогу тебе сделать. Но это позже. Сейчас я был просто зритель, а не творец. Мне захотелось промочить горло. Кабинет медведя напоминал логово спящего дракона. Алые шторы, сшитые из шелка, выкраденного из императорских складов, поглощали свет, оставляя комнату в кроваво-багровых сумерках. На стене висел портрет самого хозяина. Лицо, изрезанное шрамами, широкий подбородок, синие глаза, сломанный в нескольких местах нос, а под ним висела золотая табличка. «Петр Медведев, тот, кто задает вопросы». В углу стояло чучело грифона, пойманного в портальных дебрях, а на столе покоилась забитая окурками пепельница. «Кто этот придурок, который защитил портного?» Медведь ударил кулаком по мраморной столешнице. Звук эхом разнесся по комнате, а тени на стенах зашевелились. Двое бандитов, сидевших на кожаном диване, ерзали. Первый, Борщ, с вывихнутой рукой, хрипел, вытирая пот с лица, покрытого синюшными пятнами. Барон на чертовом громлее ругался, как извозчик, обил, он сглотнул, поглядывая на портрет босса, будто 10 чертей в нем сидели. Второй, по кличке Клык, с синяком под глазом, похожим на созвездие, добавил, даже Сеньку огнедышащего уложил. Тот перо из кармана вынул, а этот, он замолчал, увидев, как медведь медленно поднимает руку. Хозяин кабинета щелкнул пальцами, сигара в его зубах вспыхнула синим пламенем, слабый трюк пироманта-недоучки, но эффектный. Этот, Петр выпустил дымовое кольцо, которое превратилось в змею и обвило шею Клыка, устроил цирк в моем городе, и теперь вы, сопливые, приползли с пустыми руками. Тень за спиной медведя шевельнулась, из нее выступила фигура в плаще с капюшоном. Это был Челюсть, правая рука авторитета. Его лицо скрывала железная маска. «Вы должны были трясти портного, когда все посетители покинут его лавку», — прошипел Челюсть. «Неужели так трудно следовать инструкциям? Теперь у нас появились репутационные издержки из-за ваших стараний. Придется исправлять». Медведь встал, раздвигая плечи, как бревна. «Барон, говорите». Он подошел к аквариуму, где плавали золотые рыбки. «А фамилию его вы не узнали случайно?» «Нет, босс, только запомнили печатку на родовом перстне». «Морщись», — ответил Борщ. «Говори». Отправив щепотку корма в аквариум, буркнул Петр. Рыбки метнулись к поверхности, чтобы проглотить самые лучшие хлопья. Двуглавый орел, сжимающий магический кристалл. «А вот это уже интересно». Медведь повернулся, и в его глазах вспыхнул тот самый слабый огонек, жалкие 10% магического потенциала, но достаточные, чтобы раскалить цепочку на шее подчиненного до красна. «Напомните ему, что в моем городе я – закон. Если он маг, устроим ему магию свинца. Если черт, пригласим в гости настоящих демонов». Челюсть кивнул, и его тень поползла к двери. «У него есть слабость», – добавил Петр, вдруг ухмыльнувшись. На стене за его спиной проступили подвешенные на гвоздиках перстни других слабых родов. «У всех есть. Найдите ее, или станете новым декором для моего кабинета». Борщ и Клык переглянулись. Они знали, что медведь не шутил. У него вообще не было чувства юмора. «Мы все узнаем, шеф», — выдавил один из них, низко кланяясь. Когда они вышли, Петр подошел к окну. Внизу, в тумане, мерцал город, его шахматная доска. Он достал из сейфа черный кольт, подарок Караваева, и прошептал. «Новый игрок появился. Пора стереть его с доски. После спектакля меня потянуло в бар. Не из-за жажды виски, скорее, из желания проверить, осталось ли во мне что-то человеческое после часов, проведенных среди проклятых пергаментов. Питейное заведение с незамысловатым названием «Ёрши бочка» встретило меня густым дымом, въедающимся в легкие, и запахом дешевого виски, смешанным с водой. На пороге я замер, вдыхая этот коктейль. В театре пахло воском и гримом, здесь же, дракой и смехом. Контраст, подумал я, ловя взгляды, полные агрессии. Эти лица напомнили мне простейших големов. Пустые глаза, угловатые формы. Плюм, притворившийся браслетом на моем запястье, дернулся. Его звенья чуть зашевелились. В углу, за стойкой, висело зеркало в раме. Виски. Со льдом, бросил я бармену, человеку с лицом боксера-пенсионера. Его левый глаз был мутным, правый оценивающим. Пока он наливал, я окинул взглядом зал. В углу дремал здоровенный лысый мужик в черной футболке. На месте его правой кисти торчал встроенный протез-клинок. У стены сидела девушка с темными волосами и делала себе расклад на картах. За бильярдным столом двое мужчин в кожаных куртках потягивали пивко. Обычный вечер, усмехнулся я про себя. Виски пахло резко. Я сделал глоток, жидкость обожгла горло. Не успел я опустить стакан, как свет в баре померк. Три фигуры нависли за моей спиной. Я обернулся. Передний, здоровяк с татуировкой паука на шее, облокотился на стойку и упер в меня злобные бычьи глаза. «Эй, красавчик!» — голос звучал хрипло. «Ты не здешний, а у нас тут за вход платит». Я медленно повернулся, оценивая их. Первый — паук. Мускулы наращены зельями, вздутые вены на шее. Слабое место — печень. Второй — худой, с ножом за поясом. Руки дрожат. Левый глаз — бельмо. Третий — за спиной. От него пахло луком и выпивкой. «Платит», я приподнял бровь, «а где касса?» «Вот она», паук ткнул пальцем в свой жилет, затем свистнул. На звук в бар вошли еще люди. Краем глаза я узнал в них своих старых знакомых. Это были те верзилы, что пытались обчистить портного, моего портного. Но не успел я порассуждать, как мои мысли прервал кулак, летящий в лицо. В последний момент я заметил ржавое шило в руке нападавшего. Это был тот, что оказался за моей спиной. Он хотел все решить одним ударом, только вот я был артефактором, а мы с пеленок учимся сражаться. В общем, я с легкостью увернулся. Руны усиления на запястьях вспыхнули. Энергия влилась в мышцы. Я отошел от стойки и поймал его руку, провернул. Хруст костей заглушил стон. Игла упала на пол, и плюм проглотил ее, мгновенно растворив в желудке. На спине под рубахой запылал еще один глиф, который отвечал за реакцию и скорость. Второй бандит метнул нож. Я поймал его в воздухе и воткнул лезвие в дерево стойки. Паук решил садануть меня по лицу, но я шагнул влево, ударил ребром ладони в колено, сустав треснул. Крик боли оглушил уши. Третья руна выносливости активировалась на затылке. Я почувствовал ее тепло. Третий, любитель лука, вынырнул из-за стола. В руках у него мелькнул кистень. Гад стал раскручивать цепь, метя мне в голову. Слишком медленно, мелькнуло в моей голове, когда заостренный грузик устремился в мою сторону. «Урок, парни», — проворчал я, ловя грузик рукой. «Никогда не лезьте к профессионалам». Любитель лука ахнул, когда я швырнул снаряд обратно. Он взорвался у ног бедолаги и того впечатало в ближайшую стену. В помещении начался хаос. Стулья попадали. Великан с крюком зарычал, но плюм, приняв форму крысы, вцепился ему в пятку. Карты девушки посыпались на пол. «Эй, барон!» — крикнул кто-то с балкона. В меня полетела бутылка, но я поймал ее и разбил о край стола. «Почему я это делаю?» — мелькнула мысль, но тело действовало само. Годы тренировок взяли верх. Паук, истекая кровью, попытался достать пистолет. Я выбил оружие, схватил его за шиворот и пригвоздил головой к стойке. «Кто вы? Кто послал?» — спросил я. Он плюнул мне под ноги. Я ударил его розочкой в плечо и саданул головой в переносицу. Бугай рухнул на пол, как подкошенный. Выбесил, что поделать. «Я их босс», — прозвучало из-за спины. Я обернулся и увидел старых приятелей из ателье. Их возглавлял какой-то здоровенный мужик. Он щелкнул пальцами, и все в баре вмиг успокоились. ты перешел нам дорогу. Мало того, ты заявился в наше владение, в наш бар», — продолжал вещать силач. «От него слабо пахло магией. Похоже, он был одаренным, но каким-то дефектным и очень слабым. Но самомнение ему было не занимать. Никогда не любил пижонов, ибо сам таковым являлся». «Отлично», — улыбнулся я и приказал Плюму вырубить троицу спутников моего будущего собеседника. Мой питомец стрелой метнулся к противникам, ему хватило одного разряда молнии, чтобы те попадали со взъерошенными волосами на пол. Главарь попытался использовать магию огня, но я мгновенно сократил дистанцию и с вертушки ударил его в живот. Он отошел на несколько шагов назад, но в его руке вспыхнул огненный шар. Наложив руну антимагии на руки, я схватил гиганта за запястье и потушил его пульсар одной волей. Он недоуменно посмотрел на свою ладонь, где только что тлело заклинание, затем перевел взгляд на меня. «Как? Фокус-покус!» — хмыкнул я и прямым джебом в челюсть пригласил его на свидание с половицами. Каких-то 2 минуты, и на полу лежали все. Я отряхнулся, допил виски и пнул паука. Посетители бара смотрели на меня, как на человека, который только что подписал себе смертный приговор. Но мне было плевать. Я, конечно, любил добрую драку, но эти парни испортили мне настроение. Убивать их не было смысла. Повсюду мелькали глаза свидетелей, да и проблемы с законом мне сейчас были ни к чему. А вот истребовать компенсацию за моральный ущерб я имел полное право. Все-таки дворянин. Когда недомок очнулся, я схватил его за шкирку, как котенка, и рывком поднял на ноги. Это выглядело комично, ведь со своим телосложением я ему сильно уступал. Но руны творили чудеса. «Ты мне должен», — чеканя каждое слово, сказал я ему на ухо. Мужик попытался вырваться и ударить меня, но я начертил на его спине руну ужаса и контроля. Он стал отчаянно смиренным. «Как кличут, медведь?» Словно пребывая в глубоком трансе, сказал авторитет. «Тебе подходит», — оскалился я. «И где деньги, Михалыч?» «В подвале. Веди». Спустя минуту мы уже были внизу. Подвал пах сыростью, плесенью и страхом. Стены, обитые жестью от старых бочонков, покрылись конденсатом. «Где?» «В стене, в углу», — промычал здоровяк. Мы подошли к указанному месту, и медведь нажал на выступ в стене. Раздался скрежет, и тайный люк открылся, явив моему взору сейф с кодовым замком. «Открывай», — приказал я. Михалыч послушался и ввел код. Замок щелкнул, и внутри я увидел золотые слитки с клеймом имперского монетного двора, пачки купюр, перетянутые лентами, и различные драгоценности. «Интересно, сколько душ вы загубили, чтобы набрать эту коллекцию?» — спросил я медведя. «Много», — послушно ответил детина и отключился от моего удара в затылок. «Компенсация за испорченный вечер», — сказал я, доставая слиток. «А ты, дружище, оказался хранителем чужого добра. Когда последние ценности оказались в моей сумке бездне, я бросил последний взгляд на медведя и покинул подвал, а затем и бар. Никто не осмелился преградить мне дорогу». Глава 16. Легкий ветер бил в лицо. Пока я мчался по разбитой дороге, урчащая махина подо мной отзывалась на малейшие движения руки. Неплохой денек вышел. Честно сказать, долги меня не особо беспокоили. Деньги – это тлен. Вопрос был в другом. Как решить проблему быстро и эффективно? Я похлопал по карману куртки, ощущая тяжесть найденной у бандитов суммы. Этого хватит на ближайший платеж, но дальше? Не могу же я каждый раз находить добровольных спонсоров, — усмехнулся я про себя. Надо что-то более солидное. Мои знания артефакторики в этом мире бесценны. Здесь никто даже не догадывается, какие богатства лежат у них под носом. Если сыграть правильно, можно подняться очень высоко. Добравшись до особняка, я заглушил мотор, наслаждаясь секундной тишиной. День выдался продуктивным, но усталость наваливалась стремительно. Войдя внутрь, я сразу направился к себе. Развалившись на кровати, я только успел отбросить обувь, как провалился в сон. Солнечные лучи пробивались сквозь оконные шторы, беззастенчиво вторгаясь в мои покои. «Ну вот, опять», — вздохнув, я потянулся, ощущая хруст в суставах. Плюм, уютно свернувшийся на моей груди, недовольно пискнул, когда я осторожно его сдвинул. Приведя себя в порядок и выбравшись из комнаты, я направился в столовую. Завтрак, к счастью, был уже готов. Настасья, как всегда, постаралась. За столом сидели Матвей Семенович и нянька, вполголоса обсуждая что-то между собой. Я кивнул им, принимаясь за еду. «Доброе утро, барон», — педантично поприветствовал меня Матвей. «Утро как утро», — я усмехнулся, отрезая кусок пирога. Позавтракав, я вышел во двор и оглядел владения. Строители работали полным ходом. Сарай уже начали разбирать, а особняк был в окружении лесов. Рабочие таскали материалы, переговаривались, кто-то сновал с рулеткой, оценивая состояние фасада. Хорошо, дело двигалось, и это не могло не радовать. Но меня ждала другая работа. Сев на мотоцикл, я завел мотор, и мощный рык моего железного зверя разнесся по двору. Подошвы сапог привычно легли на подножки, руки крепко сжали руль. Сегодня важный день. Мне предстояло явиться на прием к той самой загадочной даме, пригласившей меня. А значит, костюм должен быть безупречен. Дорога до города заняла немного времени. Даже с учетом его ужасного состояния, я мчался быстрее, чем большинство местных экипажей. Парковка у лавки портного, резкий рывок тормозом, довольная ухмылка на губах и, наконец, звон колокольчика на двери известил хозяина о моем появлении. Барон Морозов, с ноткой облегчения в голосе протянул портной, поворачиваясь ко мне. «О, так он рад меня видеть, ну, хоть кто-то. Мой заказ готов», перешел я сразу к делу. «Да-да, конечно». Портной торопливо кивнул и, вытерев руки о передник, направился к вешалке. Я неторопливо осматривал помещение, пока он аккуратно снимал с плечиков изысканный костюм. Должен сказать, барон, работа над этим изделием доставила мне истинное удовольствие, проговорил он, разворачивая передо мной идеально сшитый костюм. А да, вот эта вещь, глубокий графитовый цвет, тонкий, но крепкий материал, искусная вышивка на подкладке. Портной явно постарался. Надеюсь, оно того стоило, бросил я, проверяя швы. Несомненно, портной вздохнул, оглядываясь по сторонам, а потом как бы невзначай добавил. Кстати, помните ту компанию, что заходила, когда вы в прошлый раз были здесь? Я лишь чуть приподнял бровь. Ну, эти бандиты, что требовали с меня деньги, уточнил он. Я продолжал молча смотреть на него. Портной кашлянул, явно нервничая. Так вот, они с тех пор не появлялись, хотя до этого ходили ко мне, как к себе домой. Я сделал вид, что не понимаю, о чем он. Как странно, задумчиво проговорил я, с безразличным видом осматривая манжет. Может, приболели? Портной сглотнул, но больше ничего не сказал. Ну и правильно, меньше знаешь, крепче спишь. Давайте лучше примерим мои обновки, произнес я. Костюм сидел идеально, ни одной складки не выбивалось, каждая пуговица блестела, а манжеты прилегали ровно так, как надо. Прекрасная работа, кивнул я портному, отразив в голосе исключительное одобрение. Мужчина расцвел от гордости, будто только что получил высшую награду за свою работу. Рад был служить, барон. Если что-то понадобится, звони, напомнил я, направляясь к выходу. Портной кивнул, а я уже заводил своего железного зверя. Дорога к поместью заняла некоторое время, но с таким транспортом это было одно удовольствие. Когда впереди показались величественные ворота, я убрал газ и плавно затормозил перед охраной.